Глава вторая. Деккер был самым снисходительным прокурором, о котором мог только мечтать любой обвиняемый. Первое время он часами не отходил от Буни, задавая ему множество тщательно продуманных вопросов, стараясь вместе с ним собрать все возможные доказательства его причастности к убийствам. Несмотря на признание своего пациента, доктор предпочитал не торопиться. Признание — это еще не веская улика. Они должны были убедиться, что слова Буни не стали просто результатом саморазрушительных тенденций в его психике. Буни не сопротивлялся, решив полностью довериться Деккеру, который знал его даже лучше, чем он сам себя. Кроме того, он не мог забыть слова Деккера о том, что если подтвердится самое худшее, репутация его как хорошего специалиста будет наверняка опорочена. Значит, они оба не имеют права на ошибку. Единственный способ выяснить правду заключался в том, чтобы досконально изучить все детали преступлений, даты, имена, места. Может быть, Буни что-нибудь вспомнит, или им удастся обнаружить хотя бы одно убийство, совершенное в тот момент, когда он находился рядом с кем-нибудь, кто безоговорочно мог бы это подтвердить. Единственное, чего Буни категорически отказывался, это еще раз внимательно рассмотреть фотографии. Деккер уговаривал его двое суток. Наконец, терпение доктора лопнуло. Он набросился на Буни с ругательствами, обвинив его в трусости и лживости. «Если Буни задумал поупражняться в доведении нормального человека до умопомешательства, — кричал Деккер, — то пусть убирается отсюда к чертям и морочит голову кому-нибудь другому». Буни пришлось согласиться. Однако вспомнить что-либо он так и не смог. Фотоаппарат не запечатлел никаких особых деталей. Комнаты были самые обычные. Единственное, что могло бы помочь, это лица убитых. Но все они были изуродованы до неузнаваемости. И даже самый опытный специалист не сумел бы восстановить из этих страшных обрывков внешний облик жертв. Оставалось последнее — выяснить, где находился Буни в те часы, когда были совершены преступления, с кем он был, что делал. Дневник он никогда не вел, поэтому восстановить все детали оказалось делом необычайно сложным. Но даже после всех усилий выяснилось, что за исключением часов, проведенных им в обществе Лори и Деккера, которые, судя по всему, не совпадали со временем убийств, он большей частью был один, а значит, не имел никакого алиби. К концу четвертого дня им обоим стало ясно, что трагическая развязка неминуема. «Ну все», — сказал Буни, — «больше думать нечего. Нужно проверить еще раз». «Зачем? Я уже хочу, чтобы все поскорее закончилось». За последние дни состояние Буни резко ухудшилось. Возвратились все старые симптомы болезни, которые еще совсем недавно казались ему навсегда исчезнувшими. Он почти не спал, мучимый кошмарными видениями, плохо ел и ни на минуту не мог избавиться от леденящих душу мыслей о собственном выпотрошенном теле. Ему хотелось, наконец, освободиться от этой муки, открыть свою тайну и понести наказание. «Дайте мне еще немного времени», — сказал Деккер. «Если мы пойдем сейчас в полицию, они заберут вас и, вероятно, не разрешат мне даже видеться с вами. Вы останетесь совсем один». «Я и так уже остался один», — ответил Буни. С того дня, как Деккер впервые показал ему те фотографии, он прекратил все контакты с кем бы то ни было, даже с Лори, боясь, что это может причинить кому-то вред. «Я чудовище. Мы оба знаем это. И все необходимые доказательства уже есть». «Дело не в доказательствах. А в чем?» Деккер устало прислонился к оконной раме. В последнее время его полнота все чаще давала о себе знать. «Я не понимаю вас, Буни», — сказал он. Буни отвел взгляд от доктора и посмотрел на небо. Легкие облака неслись по нему, подгоняемые юго-восточным ветром. «Как привольно, наверное, там, наверху», — думал Буни. «Быть легче воздуха и мчаться в этой небесной голубизне. А здесь так тяжело. Так давит страх и сознание своей собственной вины». «Я потратил 4 года на то, чтобы разобраться в вашей болезни, и надеялся, что смогу вылечить вас. Я думал, что уже близок к успеху. Я думал...» Деккер замолчал, не в силах справиться с нахлынувшими на него чувствами. Несмотря на свое состояние, Буни не мог не видеть, как глубоко страдает этот человек, но помочь ему ничем не мог. И он просто смотрел на летящие облака, такие легкие и светлые, и думал о том, что впереди его ждет только мрак и безысходность. «Когда полиция заберет вас, — пробормотал Деккер, — не только вам предстоит ощутить всю тяжесть одиночества. Я ведь тоже остаюсь один. Вас будет лечить кто-то другой, какой-нибудь тюремный психиатр, а меня больше никогда не пустят к вам. Поэтому я прошу, дайте мне еще время, чтобы я мог разобраться во всем, прежде чем между нами будет все кончено». «Он говорит так, будто мы любовники», — промелькнуло в голове у Буни. «Будто наши отношения для него действительно дороже жизни». «Я знаю, что вам сейчас нелегко», — продолжал Деккер. «Но у меня есть лекарство для вас. Вот, таблетки. Они облегчат ваше состояние хотя бы на то время, пока мы не закончим». «Я не ручаюсь за себя», — сказал Буни. «Вдруг я снова кого-нибудь убью». «Не убьете», — ответил доктор с завидной уверенностью. «Вы просто станете крепче спать по ночам, а все остальное время я буду рядом. При мне с вами ничего не случится». «Сколько времени вам надо?» «Буквально несколько дней. Ведь это не так много, правда? Мне очень нужно выяснить, почему все так получилось, почему мы потерпели крах». Мысль о том, что придется пережить все заново, ужаснула Буни. Но он был в долгу перед доктором и не мог лишить его последнего шанса. Быть может, ему удастся откопать хоть что-нибудь из-под руин их внезапно рухнувших надежд. «Хорошо, только, пожалуйста, не очень долго», — сказал он. «Спасибо», — ответил доктор. «Для меня это очень много значит. А таблеток мне понадобится много». В своем лекарстве Деккер был уверен не зря. Таблетки оказались настолько сильными, что порой Буни не мог с уверенностью назвать даже своего имени. Он легко засыпал и был счастлив хоть на время избавиться от своего получеловеческого существования. Деккер сдержал свое слово и давал Буни лекарства по первому требованию. А когда тот и немного приходил в себя, они снова принимались за поиски доказательств. Однако ясности по-прежнему не было. Какие-то двери, какие-то лестницы. Он все чаще и чаще терял контакт с Деккером, а тот еще пытался проникнуть в глубины его больного мозга. Однако у Буни не осталось уже никаких мыслей, никаких чувств, только сон, гнетущая тяжесть вины и неисчезающая надежда, что скоро всему этому наступит конец. И только Лори, вернее, воспоминания о ней, изредка врывались в его затуманенное сознание. Он слышал ее голос, чистый и звонкий. В памяти всплывали слова, сказанные ею когда-то. В общем-то, незначительные фразы, но они ассоциировались с чем-то очень дорогим для него. Правда, с чем именно, он вспомнить не мог. Таблетки начисто лишили его способности представлять что-либо. И ему оставалось лишь мучиться, слыша ее голос, как будто бы совсем рядом, и не имея возможности сопоставить ее слова с воспоминаниями из прошлого. Но хуже всего было то, что он знал. Все это связано с женщиной, которую он любил и которую больше никогда не увидит. Может быть, только в суде. Ведь это ей он дал обещание и нарушил его буквально через несколько недель. В его нынешнем ужасном состоянии это невольное предательство казалось таким же чудовищным, как и преступления, изображенные на фотографиях. Нет ему прощения. А лучше всего смерть. Он не знал точно, сколько времени прошло с тех пор, как Деккер уговорил его подождать еще несколько дней, но он был уверен, что с честью выдержал это испытание. Больше ему вспоминать нечего. Осталось одно — пойти в полицию и во всем признаться. Или самому сделать то, на что уже власти не надеются — уничтожить чудовище. Он не стал, конечно, посвящать Деккера в свой план, потому что знал, доктор приложит все усилия и не допустит самоубийства своего пациента. Поэтому он терпеливо дождался вечера и, пообещав Деккеру прийти утром, отправился домой, чтобы приготовиться к самоубийству. Дома его ждало еще одно письмо от Лори, четвертое за это время, в котором она настойчиво просила сообщить, что случилось. Он читал его медленно, с трудом улавливая смысл. Даже пытался написать ответ, но не смог. Мысли путались, слова теряли свой смысл. Он встал и, положив письмо Лори в карман, вышел из дома в поисках смерти. Ему не повезло. Бросившись под грузовик, он остался жив и, истекающий кровью, был доставлен в больницу. Позже он понял, что так оно и должно было случиться, что смерть обошла его стороной преднамеренно. Но тогда, сидя в белой больничной палате, он думал только об одном — как несправедлива к нему судьба. У других людей он с чудовищной легкостью отнимал жизнь, а сам не мог умереть. Даже здесь удача не улыбнулась ему. Однако именно эта комната станет началом его новой жизни. Именно в ее стенах он услышит слово, которое однажды ночью поманит его за собой туда, где ему предстоит встретиться со сверхъестественным и мистическим. Медин. Что-то объединяет его с этим названием. Обещание, данное в ночи. Только его клятвы вечной любви очень скоро были нарушены, а то, что обещает Медин, не подвластно даже смерти.